Солнце село за лес, и венки по реке хороводом плывут. И костер до небес разжигает под вечер языческий люд. Греют грешную душу огнем, а водой очищают тела. Верят в чудо и ночью, и днем, начиная любые дела на Ивана Купала. А на лысую гору шапкой сядет туман, заиграет рожок. Кто-то лешего встретит, скажет обман, но ты ошибся, дружок. Освещает лесную тропу один факел, а свет на двоих. Эта пара вернется к утру, ночью вряд ли хватится их на Ивана Купала. В эту ночь тихий омут, не так уж и тих голоса, смех и пение тут. Тут русалки под песни, зеленые косы друг другу плетут. В омут глянешь, пропал на всю жизнь, потеряешь покой. Не заглянешь, опять проиграл, раз в году только случай такой на Ивана Купала. Расцветает цветок, но не каждый в лесу ту поляну найдет. Там, где папоротник раз в году в эту ночь ровно в полночь цветет. Вот и все просыпается лес, не играет рожок. И на дерево леший полез, робко пряча заветный цветок на Ивана Купала. На Ивана Купала. На Ивана Купала.